Глава 35. На этот раз посетитель был только один. Тоже зеленый, только низенький, пухленький и носатый. Гоблин, одним словом. «Мастера вызывали?» Внезапный гость страшно картавил. «Кого?» «Мастера по настройке органа!» «Чего он ругает-ша, владыка?» Спросил Урубука, почесывая в затылке. «Может, его дубиной штукнуть?» «Это мастер по настройке органа. Музыкальный инструмент такой. Впустите». Дождавшись, пока поднимется решетка, гоблин вошел в замок. «Лев Бонифатьевич!» — протянул он мне руку. «Очень приятно. Иван Чернов. Черный владыка». «Да-да, я слышал про вас». Гоблин посмотрел на Урубуку и сунул ему здоровенный саквояж. «Будете нести, молодой человек! Я слишком стар, чтобы таскать тяжести!» Орк настолько обалдел от наглости, что без слов взял поклажу. «Показывайте, где больной!» «У нас все здоровы!» — Урубука нахмурился. «Я про инструмент, молодой человек! Музыка живая и тоже может заболеть!» «Пройдемте, гражданин-настройщик!» Я усмехнулся и указал на дворец. «Ой, вы так умеете говорить, что я сразу вспоминаю ваших предков. Очень сложные были люди. В прошлый раз ваш дядюшка, кстати, выгнал меня, только услышав цену. Ну и что? Орган так и стоит сломанный. А все почему? Потому что Лев Бонифатьевич — единственный мастер по органам на 1000 миль. Монополия? Непопулярная профессия, молодой человек. Очень мало заказов». «Бедствуете?» «Вовсе нет. Я на досуге еще немножечко шью сапоги». Гоблин окинул меня взглядом, особо осмотрев ноги. «Кстати, на вас мои туфли». «Удобные получились, спасибо». «Я делаю только хорошую обувь, молодой человек. Главное правило профессионала – делай хорошо или не делай вовсе». Урубука согласно хмыкнул. «Вот и посмотрим, как вы хорошо справитесь с органом. Он мне, знаете ли, дорог». «Ой, даже не думайте, будет лучше, чем новый!» На входе во дворец мы столкнулись с бабушкой. «Это что за новый орк? Не помню таких мелких!» Она сурово нахмурила брови, вглядываясь в гоблина. А вот реакция Льва Бонифатьевича была неожиданной. «Сударыня, как я рад вас видеть! Вы по-прежнему божественно прекрасны и полны сил!» Гоблин галантно расшаркался и манерно поцеловал бабушке ручку. Картавость у него пропала. «Простите, не могу припомнить, мы знакомы?» Бабушка вдруг застеснялась. «Как же, о прекраснейшая Матильда!» Гоблин снова поклонился. «Разве можно забыть бал на день зимнего солнцестояния, который давал ваш отец? Вы тогда бесподобно танцевали арабанду с графом. Не помню, как его звали, но вы! До сих пор я помню ваше чудесное платье из белого кайтайского шелка!» «Ах!» — бабушка покраснела. «Как давно это было! Я уже стала забывать!» «Ваш выход в темный свет стал событием того года!» «Оставьте!» — бабушка игриво махнула рукой. «Столько лет прошло! Я давно уже не та девочка!» «Позвольте не согласиться! Вы все такая же красавица, как и прежде!» В дверях показался мумий, и гоблин тут же стал прощаться. «Прошу меня извинить, сударыня! Работа зовет! Разрешите откланяться!» Гоблин потянул меня за рукав. «Пойдемте, сударь, где ваш там орган?» За спиной мумий спросил у бабушки. «Это что за зеленый был?» «Ой, старый знакомый, не обращай внимания». «Так, что еще за знакомый? Откуда ты эту зеленую морду знаешь?» Я на всякий случай ускорил шаг. «Не дай, темные боги, я попаду в их разборки. А если и гоблин попадет под горячую руку моим старикам, то орган так и останется сломанным». Гоблин почувствовал то же самое и бежал трусцой впереди меня. Только Урубука не торопился, шел себе за нами следом и весело размахивался саквояжем. Осмотр органа занял у гоблина почти час. Он облазил весь огромный инструмент, обнюхал, подудел в некоторые трубы и чуть ли не облизал. «Все понятно, молодой человек. Ремонт возможен, но будет очень сложным. Потребуется не меньше недели, если повезет. С вас жилье на это время, питание, командировочные, суточные и гонорар за работу. Итого 1200 золотых гульденов». «Что?» — на стене появилась дверь казны. «Это почти килограмм золота!» 960 грамм!» — сварливо уточнил гоблин. «И это я вам сделал скидку за право упоминать ваш инструмент в портфолио!» «Наглый грабеж!» — казна заверещала, добавив в голос ультразвук. «В прошлый раз этот гоблин просил полкило золота. Я все помню, у меня записано!» «Инфляция, моя дорогуша!» — Лев Бонифатьевич потер ладошки. «А если не нравится, можете поискать другого настройщика!» «Ваня!» — казна хлопнула дверцей. «Ну хоть ты скажи, что не собираешься отдавать такие деньги на глупости!» Я вздохнул. «Во-первых, это не командировка, а выезд специалиста на дом. Так? Во-вторых, в этом случае никаких суточных и питания за счет заказчика. Вдвоем с казной мы выторговали у гоблина 200 монет». «Вы режете меня без ножа!» Лев Бонифатьевич тяжело вздохнул, будто мы отобрали у него последнюю корочку хлеба. «Но из уважения к вашим предкам и вам персонально я согласен. Но тогда я запишу в портфолио полную переделку инструмента». «Можете добавить рояль». «А он у вас есть?» — встрепенулся гоблин. «За отдельную плату?» «Нету. Но если бы был, то вы бы его отремонтировали. Так что смело записывайте его в свое портфолио». Гоблин серьезно кивнул. «А можно еще барабан починить?» — неожиданно влез Урубука. «Какой барабан?» «Наш, орочий. Порвали от ушердия. Теперь не во что штучать». «Я барабаны не чиню». «Ну, хоть посмотреть, подсказать». «Нет, никаких барабанов». «Ну, пожалуйста». «Нет». «А в самом деле», — я спрятал усмешку, — «помогите товарищам-оркам. Вы здесь единственный специалист по музыкальным инструментам». «Я — да, а вот орочий барабан не инструмент». «Ах так?» — Урубука насупился. «Тогда мы всем будем говорить, что вы наш барабан не смогли починить». «Что? Да я!» «Бя-бя-бя!» Спор двух зеленокожих чуть не перерос в потасовку. Пришлось вмешаться мне и заткнуть обоих. Отдышавшись, решили так. Гоблин починит барабан бесплатно, а орки не будут рассказывать, что это сделал Лев Бонифатьевич. «Знал бы, что вы так отреагируете на барабан», — я усмехнулся. «С самого начала бы сказал, что он идет в комплекте с органом». «Вышло бы дороже», — огрызнулся гоблин. «Как за целый оркестр! Кстати, когда у вас обед? У меня режим питания и диета». «Не едите жирного и жареного». «Мне, молодой человек, нельзя дешевые продукты. Организм, знаете ли, не принимает всякий фастфуд, а только деликатесы». «Это болезнь такая?» «Это самоуважение», — гоблин покачал головой. «Доживете до моих годов, сами поймете». Я вздохнул и отправил гоблина на кухню. Пусть с этим гурманом бабушка разбирается. Беспокойство вызывал мумий. Он и раньше был не сахар, а теперь и вовсе стал раздражительным и нервным. К тому же осунулся и побледнел. Я поймал его в коридоре дворца, отвел к себе в башню и устроил допрос с пристрастием. «Что-то вымотался!» — вздохнул мумий. «Погони это! Орки шумят! Бабка выпить не дает! Фляжку отобрала, представляешь?» «Может, тебе отпуск взять?» «Ты еще предложи на море съездить!» «Ну, море не море, а поездку я тебе обеспечу». За обедом я многозначительно осмотрел стол и вздохнул. «Кажется, назревает продовольственный кризис. Нас стало слишком много, а запасов не прибавилось». «Мы будем охотиться!» — встрепенулся Урубука. «Нет, надо решить вопрос с едой кардинально. Сегодня мы с дедушкой отправимся налаживать поставки». «Куда это?» — бабушка прищурилась с подозрением. «В Кемнара». Бабушка собиралась что-то возразить, но в последний момент передумала. И правильно, не надо спорить с владыкой, даже если он внук. В город отправились вчетвером. Я, Мумий, Сеня и напросившаяся Шагра. «По магазинам надо пройтись», — хлопала орка глазами. «У меня вот список покупок уже составлен. Мелочь всякая по хозяйству, еще от бабушки список». Пришлось взять и ее. На этот раз казна открыла дверь в гостиную. Это правильно. Моя спальня не вокзал для магических перемещений. «Ты иди!» — кивнул мне Мумий, усаживаясь в кресло-качалку. «А я тут покемарю!» Монстр вздохнул, но отбивать любимое кресло не стал. Только вздохнул еще раз и грустно угукнул. Старика он уважал даже больше, чем меня. «Пойдем, Сеня. Наверняка у Кэри отложено для тебя печеньки». Шагра сразу же сбежала в город. Монстр убрел в ресторанчик на второй обед, а я уединился с Кэри в его кабинете. Выслушав меня, лысый ательер наморщил лоб в раздумьях. «Продовольствие купить не проблема. Мы даже отправляем часть на экспорт. Гномам, светлым, эльфам и даже оркам. Вопрос в другом. Не привлечем ли мы излишнее внимание?» Пока Свен ездил на одной телеге, никто не задавал лишних вопросов. «А здесь нужен целый караван!» Кэри забарабанил пальцами по столу. Встал и прошелся из угла в угол. Почесал подбородок. «Да что думать-то? Возьмем корабль и все дела!» «Корабль?» «Ну, баржу с зомби-гребцами. Река всего в миле от замка. В лучшие времена там даже пристань была и небольшой поселок». «Хе, а я и не подумал даже. Надо посмотреть, что еще было в истории Калькуары. Может, там космопорт заброшенный или золотые рудники, а я не знаю. А корабль не будет выглядеть подозрительно?» «Выше по реке сливаются два потока. По левому можно добраться до Калькуары. По правому проходит торговый путь к оркам. Никто даже внимания не обратит на очередную баржу». «Отлично. Я думаю, послезавтра сделаем первый рейс. Есть у меня знакомые с подходящей посудиной». «Вы меня сегодня радуете, Кэри». «Рад служить, владыка». «А коркам возят оружие, если я куплю партию для стража?» «Конечно. У орков неважные кузнецы, так что им частенько продают оружие и доспехи. Будете заказывать, говорите, чтобы доставили на Варгашу, 7-й пирс. Я его предупрежу». «Кэри, я хотел бы вас попросить». «Да». «Написать письмо». «Для сударыни Киган?» Лысый ательер расплылся в улыбке. «Я всегда к вашим услугам». За полчаса мы сочинили идеальное письмо. Немного романтичное, немного любовное и самую капельку официальное, чтобы оставаться в рамках местных приличий. «Может, вам отправить с ним подарок? Какое-нибудь украшение, чтобы показать серьезность намерений?» Я задумался. Серьезные ли у меня намерения? Пожалуй, что да. При взгляде на Лорен у меня что-то ёкает в груди. Я был бы рад видеть ее каждое утро. Жаль, местные традиции запрещали приглашать незамужних девиц в гости, особенно в отдаленный замок, как у меня. Придется вести дело к женитьбе. Будем считать, что очень серьезное. «Я могу заказать какую-нибудь симпатичную безделушку», — с готовностью откликнулся Кэри. «Нет, лучше я сам. Где у вас магазин украшений?» «Все ювелирные мастерские на улице Ночных Сторожей». Помня об обещании Мумию не выходить на улицу без Сени, я отправился за монстром. В ресторанчике никого не было. Пустые столики и ни одной живой души. Я уже собрался пойти искать в другом месте, как услышал знакомый приглушенный угук. Идя на звук, я оказался на кухне. За длинным столом сидел Сеня и ел. Мясные пироги, котлеты, соленые огурчики, моченые яблоки, глазунью на 7 яиц, Бутерброды с колбасой, жареный сыр, пирожки с картошкой и блинный пирог с грибами. На закуску монстр отложил себе пироженку и соленую рыбешку, выпучившую в удивлении белые глаза. Причем на лице у монстра было такое сосредоточенное выражение, будто он сражался с врагами, а не закусывал. Настоящий кухонный герой. Возле Сени суетилась орка-повариха. Восхищенно цокая языком, она убирала пустые тарелки и подавала полные. Как бы мой домашний монстр не лопнул с такой кормежкой. «Сеня!» — окликнул я его. «Угук!» «У меня дела в городе». «Угук!» Сеня поклонился орке и послал ей воздушный поцелуй, заставив зеленокожую повариху покраснеть. И быстро пошел к выходу, не забыв прихватить с собой соленую рыбку. Битва с продуктами закончилась ничьей. Но монстр еще вернется.